Грон с каждым шагом своего скакуна ощущал нехилое давление, природу которого понять не мог. Да и Али явно нервничает. Сильно нервничает. Войска готовы к бою. Но в очередной раз убеждается архимаг, в этот раз им с другом тут не светит ничего, кроме гибели или плена. Ни шанса, хотя со стороны кажется, чего там. Вдали виднеются ровными шеренгами выстроенные войска противника. Слишком напоказ и жутью от них веет. Он, маг с уклоном на жизнь, чувствует это особо сильно. Нежить. Много нежити. Причем, что ни бывало, стоит стройными рядами. Страшные воины, опаснейшее оружие в умелых руках. Они умехами, командиров противника назвать, язык не поворачивается. Но все же решили действовать с другом согласно выработанного секретного плана. О нем знают только они вдвоем. Да и расчет оказался верен. Начинать в одного юный командующий ордена не стал, хотя и мог. Наверное. Вместо этого уже с полчаса ждет на нейтральной полосе представителей их войск для переговоров. Вот и его сопровождение кажется и вовсе бутафорным. Вот только архимаг понимает, что даже ему справиться с одной собачкой будет ой как непросто. А у Али и вовсе шансов нет. А уж знаменосец, этот прапорщик, вселяет в душу уважение и трепет. И вот ответный выход. Они в сопровождении с прапорщиками, которые тоже остановятся на приличном расстоянии от переговорщиков. Слышать предстоящий разговор посторонним не рекомендуется. Для последних это может быть смертельно опасным. Грон кидает ехидный взгляд себе за спину, туда, где остались эти напыщенные аристократы, цвет воинства бывшего королевства Рос. Он-то уже чувствует, что ничего не спасет бывшее королевство, как и его ярых приверженцев. Вот тот маленький человечек на прекрасном скакуне кровей легендарных коней Ергонии не даст им и шанса, чтобы оставаться при власти. Новоявленный принц сможет поприжать эту вольницу. Но главное для них, как переговорщиков, спасти массу людей от уничтожения сейчас и спасти их наделы в будущем. Вопрос только в том, что запросит за их услуги этот малолетний гений. Еще немного проехать, и можно вести беседу. Явно ведь сам командующий надеется на вполне дружескую перебранку, с которой в любом случае придется начинать общение. Нельзя давать понять мальцу, что они с герцогом уже в душе согласились сдаться. А по-другому это и не назвать. Именно ими готовится сдача. Вопрос цены. А вот если в ней не сойдутся или ошиблись в своих ожиданиях, и последует простое требование о безоговорочной капитуляции, то что ж, тогда за свою честь придется идти до конца. Но вот только весь план на разговор командующий опытному архимагу сломал на корню. «Приветствую великих полководцев и мое почтение, ваше могущество. Много наслышан о ваших талантах. Рад, что вы все-таки выделили время, чтобы со мной перекинуться парой фраз перед веселым развлечением, именуемой бойней». Потом так с хитринкой глянул на них и выдал. «А ведь у трона еще много места. Причем как раз есть пару таких должностей, что и герцогам им не зазорно будет занять. И уж поверьте, я прослежу, чтобы рутиной дворцовых интриг вас никто не донимал. Я вас так озадачу, что на такую ерунду у вас даже времени не останется». Друзья удивленно переглянулись. «Ну нельзя же так вот так сходу, ведь все готово к бою. А тут к новому королю в свиту приглашают. И ведь не верить принцу просто не получается. Такими словами не бросаются. А если зовет почти наследник, во всяком случае старший сын будущего короля, то это уровень. И ведь не просто так завуалированно обещает, а говорит открыто, прямо словно о решенном. «Заманчиво», — разлепляет уста Али. «И вам наше почтение, господин командующий». Потом смотрит в глаза пареньку. «Смело». Ухмылка у того на устах. «Смело что? Что вышел против вас своим войском? Против великого полководца, которого соседи как огня боятся? Или смело, что тут с вами практически один разговариваю? Без соответствующего сопровождения и охраны? Или все-таки, что предлагаю вам, честным людям, не столько свое покровительство, в котором, чего уж там говорить, вы двое уж точно не нуждаетесь, а предлагаю вам продолжить веселую, интересную жизнь?» Да, не таких речей ждали два прожженных циника от пацана. А тут... И ведь и отвечать-то особо нечего. Все нити разговора как-то неожиданно для них захватил этот малолетний пройдоха. «А что там про веселую и очень интересную жизнь, господин командующий?» Не удержался от вопроса неугомонный Грон. Мальчик так снисходительно глянул на мага. «Должность верховного мага королевства, и при этом вы будете дополнительно исполнять и должность главного мага вооруженных сил, заместителем командующего вооруженными силами. А командующий сейчас составляет вам компанию в нашей с вами беседе». Али поперхнулся. «Но, ваше высочество...» Икая, говорит друг. Грон с удивлением смотрит на герцога. «Уже высочество?» «Быстро. Хотя почему быстро? Ведь армия — это все, о чем мечтает Али. Оттого и потек. Да, умеет делать предложение принц». «Принц? А почему нет? Ведь на это или что-то попроще, но схожее, они с другом и надеялись. И встать верховным магом королевства при таком принце, который уж точно не будет сидеть сиднем со своим орденом, ну очень заманчиво». А Али, между тем, прекратив мекать и бекать, наконец-то изобразил нормальный вопрос. «Я не ослышался, ваше высочество, вооруженных сил? То есть и флот тоже будет мне подчиняться?» — уточняет уже полностью счастливый герцог. Мальчик кивает. «Есть такая задумка. Наглядное подтверждение в нужности такого решения у нас перед глазами. Я имею в виду разрозненные действия ваших соратников. Кстати, командира корпуса я приказал казнить, что стоял со своими отрядами в Дранх, а теперь оттуда улепетывают. Вам, надеюсь, не сильно неприятно мое такое решение?» — уточняет негодник. «Вот же, явно отлично у него разведка работает. Многие знают, что Али в Дранх пытались арестовать, но командующему и другу удалось вырваться, перепрыгнув обратно порталом. Но верных людей он потерял, а вот этого он очень не любит. Терять верных товарищей, и уже только за это герцог будет полностью верен именно принцу, а даже не королю». «Но вы не ответили, ваше высочество, о веселой жизни. А для нас, воинов, это, увы, не балы в королевском замке в столице. Это бой, это война», — не унимается Грон. Принц останавливает взгляд на маги. От него по спине архимага мурашки забег делают. Вроде жарко, а его от холода бьет озноб. «Да чтоб его!» Али кидает обеспокоенный взгляд. «Положение дел в Дранх вам известно?» — уточняет мальчик. Друзья вновь переглядываются. «Ну так, слухами больше», — отвечает герцог. «Но то, что все с его территории сейчас спешно, все бросая, пытаются по-быстрому убраться на свои земли, это так. А причина вам известна?» — уточняет малолетний принц. Опять переглядываются старые друзья. «Ну, судя по всему, появился претендент на престол», — улыбается Грон. «И не только претендент», — в ответ дарит улыбку мальчик. «А претендент как-то сумел запустить древнее охранное действо по всей империи. Великие фонтаны работают, набирая с каждым днем силы, ну а старые древа императоров рассыпались в прах и, как вы понимаете, освободив место для новых ростков новой династии. И скажу вам по секрету, я знаю, кого прочат в императоры, но пока для вас это секрет. И в некотором роде орден причастен к новому императору, а потому придется и мечом помахать. Тем более мы поклялись наказать всех, кто виновен в попытке разорвать Дранх на части. Империя Ван уже свое получила, хотя отделалась легким испугом. Вы тоже, но вам больше всех пока что досталось. Остальные стоят в очереди. Так что, господа, войн на ваш век уж точно хватит. Султанат, очередные розы. Какие они там по цвету? Белые? Алис совершенно обескураживающей физиономией кивает. Ну и ушастые свое получат. Уж поверьте, у меня найдется, чем их сковырнуть из-под земли. Или заровнять их пещеры навсегда. Старый друг опять задумчив. Зачем же тогда было все это? Окидывает взглядом герцог войска на противоположной стороне. Разве не проще было бы нам просто намекнуть на вопрос решения, а мы бы... А вы бы кочевряжились... Печально так улыбается мальчик. «Уж поверьте, мне было бы проще решить с вами обоими, как с командиром корпуса. Но я тоже, как и вы, господин командующий», — парень кивает учтиво, — «не люблю терять людей. Настоящих, честных и очень талантливых, которые могут мне быть полезными, стать мне опорой в моих начинаниях и начинаниях моего отца. Потому я тут и разговариваю с вами». Они зачищают тот сброд, что вы, талантливый генерал, собрали под свои знамена. Но битва ради битвы мне не интересна. Мне важен результат. А как он будет достигнут, какими средствами и все такое, мне, если честно, абсолютно все равно. За моей спиной войска, которыми я в любом случае зачищу восточные анклавы моего государства. Уже моего и моего отца. Вопрос лишь в том, как, каким образом я всего этого добьюсь. Скажу сразу, если мне потребуется повесить на воротах крепости и замков челядь и членов семей рыцарей, которые окажут сопротивление моим войскам, то, поверьте, я это сделаю с легким сердцем. Слухи о таких решениях будут лететь впереди моих войск, и количество отчаянных и храбрых дураков очень сильно в конечном счете уменьшится, что и приведет в итоге полной сдаче. Всех, без исключения. Таким образом, я спасу жизни и своим солдатам, и вашим. Я это говорю к чему? Я отступать не намерен. Но и жесткие условия капитуляции я тоже не собираюсь вам выдвигать. Мне важно, чтобы с очередными розами история закончилась здесь. В этот час и сейчас. Вашего окончательного решения я ждать долго не намерен. Пауза. Али украдкой кинул взгляд на друга. Наши... Пауза. Пожелания... Подобрал он правильное слово. Учитываться будут. Мальчик кивает. Все и в полном объеме. В случае, если они не идут вразрез с нашими требованиями. А так я никаких препятствий не вижу предоставить какие-нибудь мелкие поблажки людям, которые умеют думать и все просчитывать наперед. Нас больше всего интересует, останутся ли владетелями сеньоры, которые до настоящего времени владели замками, землями и крепостями. Не будет ли попыток впоследствии сместить их во владении? Задает на сегодня главный вопрос. Грон. Принц пожимает плечами. Не вижу смысла отказывать в таких требованиях, но сразу могу заметить, если службы безопасности ордена обнаружат данные о попытках мятежа, глаза мальца притягивали к себе и завораживали. Али судорожно сглотнул. Все першило в мгновенно пересохшем горле. Эти попытки мы заменим на пытки. Причем судьбе родственникам мятежников я не стал бы завидовать. Друзья немного расслабились, ведь основной вопрос, что мучил их, решен. Принц свое слово сказал, а не верить командующему целого ордена причин не было. «Какая участь ждет простых воинов?» — задает вопрос Али. Мальчик с усмешкой смотрит на герцога и говорит. «Верные вам лично войска вы ведете на сдачу сами. Взвесьте все за и против. Те, за кого вы сами лично поручитесь, могут в будущем вас очень серьезно подставить». Его взгляд останавливается на Гроне. «То же самое касается и вас, ваше могущество. Выбирайте сподвижников очень тщательно. Клятва на крови ошибок не прощает». Два друга передернулись всем телом после таких слов юного военачальника. «Ты смотри, чем они, оказывается, промышляют, да еще в таких масштабах, в масштабах всего ордена, под которым уже столько королевств». «Я приведу верные мне войска», — твердым голосом говорит Али. «Но что будет с ними потом?» — не унимается он. Малолетний командующий устало вздыхает. «Всех проведут через клятвы верности, как ордену, так и моему отцу. А дальше вы начинаете формировать войска королевства». Али изумленно смотрит на мальчика. «Так просто?» — не понимает он. Малец лишь пожимает плечами. «А чего, спрашивается, тянуть? Времени на раскачку я вам все равно не дам. Свои ближайшие планы на вас я вам уже озвучил. За дисциплиной в войсках будут следить специальные подразделения, и уж поверьте, их бойцам все едино, кто перед ними — высший аристократ или простой наемник. Для всех итог один — вначале нужник, то есть его чистка. Ну а кто будет слишком рьяный, пауза, того повесят в назидание всем. Очередные переглядывания друзей. И эти люди не боятся возмездия? Удивленно спрашивает Грон. Ведь родственники, связи, все такое. Макры. Одно слово привело к очередным вздрагиваниям двух человеческих тел. А на лице мальчишки застыла лукавая улыбка. «Дальше объяснять надо?» Оба вельможи одновременно отрицательно машут головами. «Проняло. Тогда понятно, как вы добились такой дисциплины в своих войсках», — вздыхает Али. Мальчик кивает и добавляет фразу вслух, от которой по спине старого командующего мурашки делают забег. «И у вас наведем?» — обещает принц. Помолчали. «Еще есть какие-нибудь непреодолимые, как вам кажется, препятствия для перехода ваших войск на сторону нового короля?» — задает вопрос пацан. Грон с довольной улыбкой мотает головой. Он услышал все, о чем хотел, и услышанное его полностью устраивало, а вот Али... «Есть одна нерешенная проблема, ваше высочество», — как-то неуверенно начинает объяснять свою просьбу герцог. «В общем, если по-простому, напрямоту», — смотрит он открыто в глаза принца, «меня интересует судьба родственников старого короля. Их всех убили?» Мальчик, не ожидавший, если честно, такого вопроса, изгибает правую бровь своей искусной тренированной мимикой. С чего такие выводы? Прямых родственников у короля, кто претендовать на трон, вроде не осталось. Остальные уже дали клятву верности или сейчас ее приносят. Насилие в их отношении не применялось. Зачем? Альтернатива одна — виселица. Друзья уже устали считать, сколько раз после слов малолетнего гения им приходится вздрагивать, или по их телам проносится озноб, или наоборот, их бросает в жар, как и случилось и в этот раз. Хорошенькое дело вешать родственников бывшего короля, высших аристократов. Но, похоже, такие мелочи принца совсем не волновали. Вот только и Али не привык отступать. «У короля была дочь», — смотрит он на принца, — «старшая». Говорит, словно припечатывает он. Уже две брови взлетают на детском лбу. Однако приходит очередь изумляться и принцу. «Ее признали?» — уточняет он. Герцог кивает в ответ. «Да!» — минута на размышление. «Странно. Вроде что-то было об этом», — как бы про себя шепчет мальчик. «Да ускользнуло это? Или что, скорее всего, не придали значения как несущественному факту?» Потом он переводит взгляд на герцога. «Вы ее любите?» От подобного вопроса Али едва не отшатнулся. Даже его скакун заволновался на месте, перебирая тонкими ногами. «Нет, что вы! Мы, конечно, знакомы, но там такая история. Ее признали, но выходить замуж запретили. Запрет наложен бывшим королем, но сейчас-то, по факту, его нет. И девочку, вернее, женщину, будут использовать в своих целях всякие негодяи и авантюристы. И она может пострадать ни за что. Я бы желал огородить ее от такой участи». Принц уже как-то весело взирает на герцога. «И всего-то. Решим, где бы она ни скрывалась, найдем и того, кто ее удерживает, накажем». Герцог согласно кивает и начинает рассказывать. «Было бы неплохо, но ее реально удерживают. Меня волнует ее судьба. Немногие об этом знают, но незаконно рожденную дочь король признал. Правда, ей было запрещено выходить замуж. Сколько там ей? Почти 30 лет. И, по слухам, она до сих пор девственница. По последним данным, ее удерживают в замке Фокс. Но и тут ее пленителю не везет. Даже если он ее возьмет силой, то права на престол не получит. Только по личному согласию представители королевской династии выходят замуж, а дает разрешение на брак и венчает король и высший представитель духовенства. Теперь в нашем случае ваш батюшка. По-другому никак. Только обречь себя и всех своих родственников на гонение и лютую смерть. Даже факт насильственного удержания принцессы, если это докажут, тянет на личную казнь через повешение, что для аристократа урон чести всему роду и клану. На такое никто никогда не пойдет. Хотя отморозков и авантюристов хватает, я бы хотел, чтобы ее спасли». Принц непринужденно так расслабленно кивает. «Решим, хотя я бы не отказался воочию посмотреть на принцессу. Кстати», — он обращается к архимагу, — «магии иллюзии не балуйтесь, ваше могущество». На что довольный Грон кивает. «Сей момент». И прямо перед лицом принца появляется мираж с изображением гуляющей по саду девушки. Внезапно лицо парня искажается, но нет, не злобой, изумлением. «А приблизить можно, чтобы я смог рассмотреть лицо девушки?» — просит он дрожащим голосом. Грон удивленно пожимает плечами. Уж чего-чего, от такой реакции принца на свою иллюзию он уж точно не ожидал. «Да пожалуйста!» — бормочет он в ответ, а сам переводит вопросительный взгляд на друга. Тот лишь обескураженно пожимает плечами, явно и сам ничего не понимает. Пауза затягивается. Мальчик очень внимательно просматривает иллюзию. И тут от вдалеке стоящего строя вельмож из представителей ордена в их сторону с места в карьер понесся всадник. Причем явно чувствуется, что повинуясь приказу. Мысленному? Неужели? Несколько томительных мгновений, и опытный всадник уже около принца. Учтивый кивок в сторону друзей, причем чувствуется, что всадники друг с другом явно знакомы. Уже наметилось общее приветствие, но вот принц на весь этикет наплевал. «Граф Харенкок, берете под свое крыло подразделение летучих рейнджеров?» Голос у мальчика резко изменился. Теперь друзья понимали, что перед ними и правда находится настоящий командующий. Вон, как известный им лихой и бесстрашный вояка, молча, не проронив ни звука, слушает приказ своего командира, а тот — задача. Незаконно рожденную дочерь бывшего короля удерживают в замке Фокс. Любыми средствами. Задействуйте все силы подразделений особых операций. Ее надо освободить. Вы назначаетесь на время проведения спасательной операции моим прямым заместителем. Ваши приказы всеми выполняются в первую и основную очередь. Приказ довести до всех касающихся лиц в ордене. Времени нет. Постарайтесь захватить и всех пленителей, но главное — жизнь принцессы. Вам на все про все 2 суток. Да, и еще, что бы ни произошло, но принцесса должна выжить в любом случае. Выполнять. Также молча, развернув почти на месте коня и пустив его в галоп, граф унесся в сторону крепости. Явно что-то изменилось. Друзья внутренне собрались. А что касается вас, господа, я жду вас лично и ваши отряды не позднее завтрашнего утра. Можно раньше. Вам на раздумье над моими предложениями времени до утра. Честь имею, господа. Надеюсь, все же мы встретимся за чашкой чая, а не на поле битвы. Я вас жду. Помните, вы мне все нужны. И, развернувшись, принц в сопровождении пары очаровательных огромных собачек двинулся в сторону построения войск ордена. И никто не мог слышать, как в голове принца раздалось: «Вот же, ведь точная копия твоей мамы». Тим очередной раз кинул взгляд на спящего на устроенной им импровизированной лежанке господина. Вот повезло так повезло ему с этим необычным рабом, ставшим впоследствии ему господином. Сам-то Нил себя для парня господином не считает, но Тиму все равно. Для него его попутчик никем, кроме как господином, быть не может. Он в душе поклялся сам себе ему верно служить, если надо жизнь за него положить, тем более возможности уже для этого были. Вначале караван разграбили, потом с кочевниками вначале замирились, а потом и расторговаться получилось, но очень неплохо. Да у него за всю его маленькую жизнь таких вещей никогда не было. Ни оружия, ни одежды, а уж артефакты такие красивые, оказывается. Тим снова бросает взгляд на прикорнувшего господина. Вторые сутки спит. Удалось его только попоить, и все. Дальше отсыпается. Он все что-то себе под нос бурчит, но на непонятном языке. Русском вроде. Никогда не слышал. По вечерам он и его учил этому языку. Говорил, может пригодиться. А сейчас вон отсыпается после той передряги. Тима передернуло от воспоминаний. Да уж, вот же влипли. И ведь как ни крути... А именно он стал виновником всей этой заварухи, затащив господина в пустыню. Лучше бы по дороге, да хоть обратно бы рванули, Ведь господин сильный маг, он бы точно больше не позволил ни себе, а значит и ему, Тиму, рабский ошейник надеть. Но все же решили свернуть с дороги. И вначале все удачно было. И кочевников встретили, которые и довели до границы проклятых земель, и вещами, и оружием обменялись. Но вот дальше... Тим тяжко вздыхает. Воды почти нет. Лошадкам этим необычным кровь тварей вместо воды в поилки он наливает. Откуда кровь? Хмыкает себе под нос. Да уж, откуда? Опять тяжкий вздох. Ведь он уже молиться начинал, не надеясь на спасение, видя, как падает на колени обессиленный господин. И даже вначале не обратил внимания на раскрывающийся портал в небесах, откуда в их сторону выметнулся огромный дракон. Вернее, опять дрожь по телу прошла. Призрачный дракон, почти нежить. Разумная тварь. А потом даже общались немного, а господин потерял сознание. Да и сам Тим очень удивляется, как он сам от увиденного монстра не потерял сознание от страха. На то, что портки обмочил, точно. Но тут ему уж точно не стыдно. Любой бы при виде огромного костяного дракона обгадился бы по полной. А он всего лишь малость обмочился и все. Сдержался. Хотя от страха сердечко едва через пятки прямо сквозь всю повозку прятаться в песок едва не зарылось. Но общались потом. А в тот момент господин падает на колени, что и отвлекло внимание Тима от портала. Затем он руку вперед вытянул, но никакой магии не было. Он словно кому-то показывал на их противников. А потом Нил просто рухнул замертво на песок. И тут-то взгляд Тима и зацепился на новую появившуюся персону. И он просто закричал: «Дракон!» «Да его смерть будет и вовсе жуткой!» — взвыл тогда паренек. Но вот только самообладание не потерял. Он решил встретить свою смерть с оружием в руках. Ребристая рукоять меча холодила ладонь, а вес оружия придавал уверенность и успокаивал. А вот дракон повел себя странно. Он как-то резко в воздухе развернулся, сделав немыслимый пируэт, явно применив магию, и с высоты буквально рухнул на попытавшихся разбежаться преследователей ребят. Но никому из этих монстров этого не удалось. Песок словно вздыбился вверх, высоко подскочив к небесам, а когда он опал, на песчаных барханах Тим насчитал больше 20 абсолютно целых неповрежденных туш. Тела? Они мертвы? Пронеслось в его голове, но додумать он это не успел. Он все так же стоял наверху их повозки. Крепкий тент легко удерживал его небольшой вес. Его схватил столбняк, словно парализованным было его тело. Явно от страха он впал в ступор. И было с чего. На расстоянии нескольких шагов совершил посадку непонятно откуда появившийся дракон. «Вот и смертушка моя пришла», — посетила тогда мысль Тима. На следующие события разрушили все его опасения. Помощь пришла непонятно откуда. Тим со стороны наблюдал, как огромная костяная тварь подошла неспешно до лежащего на песке Нила. «Гури, устал, малыш», — раздалось в голове парня. Он с удивлением взирал на происходящее. А голос в голове и не собирался униматься. «Что ж ты столько времени ждал и не вызывал меня? Эх, жаль, ты в беспамятстве. Я своей магией помочь тебе не могу. И ждать не в состоянии того момента, когда ты проснешься. Даже для меня вечно держать портал — непозволительная роскошь». И тут это зубастое чудовище обратило внимание на стоящего столбиком на крыше повозки Тима. Что интересно, Лошади и вовсе не обращали внимания на нежданного спасителя. А что спасителя, это уже Тим понял. Оказывается, это господин его вызвал на помощь. Ох, ничего себе, какие помощники имеются в наличии у этого господина. И зовут его Гури. А между тем, дракон сделал пару шагов к повозке, и его голова нависла над дрожащим мальцом. «Зовут-то тебя как? Научился я с вашим видом и без помощников всяких в виде артефактов разговаривать о чем-то непонятном для парня, — говорит рептилия, но вот то, что он спрашивает его имя, Тим понял хорошо. «Так Тимом кличут», — отвечает он заплетающимся от страха голосом. «Тим, значит». И молчание. Явно дракон рассматривал парня. Вот только как, он не понимал. Явно с помощью магии. «Как вы тут оказались? Как вас в эти пески занесло? И да, тут город недалече. А это, видно, были его защитники. Но город пуст, нежилой. Я с высоты рассмотреть успел», — огорошил парня такими новостями дракон. «Магическая защита на нем. Но мое появление в пределах этой защиты привело к временному ее отключению. Так что разговаривать нам с тобой времени особо нет, хотя очень бы хотелось услышать повествование о ваших с Гури путешествиях и приключениях. Да и задерживаться я тут не собираюсь, раз Гури в отключке. Условия договора я выполнил, так ему и скажешь, когда он начнется. И помни, защита включится ближе к утру. Бесплатный совет. Спрячьтесь в городе хоть на время. В таком состоянии вы в пустыне просто погибнете, а мне бы этого очень не хотелось. Прощай, и не забудь о том, что я просил передать своему другу». Он развернулся, пара шагов, прыжок, в воздухе расправляются крылья, и так, не шевеляями практически, быстро полетел в сторону открытого портала. Тим все это наблюдал, раскрывший широко рот. Пара мгновений, и портал схлопнулся. О появлении дракона напоминали только раскиданные по барханам вокруг повозки трупы страшных кровожадных монстров. Кстати, не пропадать же добру. Да и кровью можно напоить скакунов, да и мясо. Не выбрасывать же. И сами поедим, когда господин начнется. И коням прикормка к овсу. От свежатины они точно не откажутся. Да и бурдюков из-под воды очень много пустых. Будет куда кровь сливать. И закипела работа. Но вначале он устроил в повозке господина, чтобы на солнце ему голову не напекло. Да и сам он весь не изжарился. До самого вечера занимался Тим разделкой туш, сразу и напоив, и, насыпав корм и куски мяса, дал лошадям, а затем уже в сумерках, на отдохнувших скакунах, неспешно направился в сторону, куда указал дракон. И правда, очень скоро, в начале, впереди, показались развалины. Была мысль остановиться где-то среди них, но что-то гнало парня вперед. Тем более появилась чистая, хорошо сохранившаяся дорога, и чем дальше он продвигался на своей повозке, тем выше и целее становились дома, и песка на улице практически не было. Улицы были абсолютно чистыми, а дорога и дома по ее сторонам абсолютно целыми. Создавалось впечатление, что город жители просто покинули, хотя воды-то нет. Может, в этом и была основная причина быстрого исхода отсюда жителей. Ехать пришлось долго, с час, наверное. Вечерняя прохлада отгоняла сонливость. Да и чего уж там, страшновато было, господин не поможет. Теперь уже ему, Тиму, придется, как он сможет охранять спящего Нила, хотя уже Гури. А дорога уперлась в огромную площадь, посередине которой была огромная чаша фонтана, в данный момент не работающего. Воды в нем не было, а немного в стороне стояло огромное засушенное дерево просто исполинских размеров. Становилось темно. Тим запустил светляк, который подарил ему Гури. Смысла искать где-то дальше убежище он не видел. Да и попалось приличное здание с большими воротами и высокими потолками. И коней завести можно, и дым от костра вверх в потолок уходить будет. Да и само помещение приличных размеров. И он принялся обустраивать лагерь. Но в одного этим заниматься было трудно. Да и устал, и перенервничал он очень сильно. Единственное, только в свежую одежду переоделся. Все-таки попахивало от его штанов прилично. Уже в кромешной темноте удалось с помощью все того же артефакта запалить костерок, а позже и приготовить ужин. Жареное мясо, увы, остатки воды приходилось экономить. Устал, глаза слипаются, но кто охранять их лагерь будет? А потому надо было держаться. Одним лошадям хорошо. В качестве питья кровь маленьких дракош, как назвал для себя Тим этих исчадий ада, а основное блюдо — сырое мясо этих же тварей. Вон как весело полые кости дракош пережевывают. В ночной тишине отлично все слышно, этот хруст. Все-таки в ту ночь он заснул. Плохой из него охранник оказался. И проснулся только ближе уже к обеду, наверное. К своему удивлению, господин продолжал спать. А Тим испуганно озирался по сторонам. Но все было спокойно. Лошади, правда, украдкой посматривали на своих наглых хозяев. И прогуляться пора. Не гадить же в месте, где живешь. С понятиями попались животины. Ну и поесть, и попить не мешало бы. К тому же вчерашний ужин, судя по всему, лошадкам очень уж понравился. День прошел спокойно. Тим, покормив и напоив лошадей, просто выпустил их на улицу. Появятся сильные противники. В одного он в любом случае не отобьется. Только убегать, а господина он не бросит. А так хоть лошади предупредят о приближении опасности. Он пытался несколько раз будить Гури, но так в этом и не преуспел. Удалось только пару раз его напоить, все так же спящего. День прошел спокойно. Он даже поспать умудрился. Лошадки где-то бродили неподалеку, резвились, и пекло на улице им нипочем. Пару раз, правда, заходили и попить, и поесть. Прожорливыми они какими-то стали, и все больше при этом налегали на мясо. Тим тоже мясом занимался. Сам он пока питался внутренностями. Увы, спасти дорогущие ингредиенты он не мог никак. И их не засушишь и не завялишь. Хотя попытка не пытка. Тем более комплектов для всяких подобных экспериментов у него предостаточно. А вот со шкурами надо было что-то делать. Без воды они просто засохнут. Впрочем, как и они сами. Сырую кровь монстров он пока заставить себя пить не мог. Вечером случилось небольшое происшествие. Увы, город оказался все же обитаем, что и требовалось доказать совсем не безобидными жителями. Что-то вроде существ, что пытались на них напасть, чьими шкурами и мясом с кровью сейчас забит под завязку их прекрасный фургон. Да вот только из охотников они оказались в роли добычи. Коняшки весело притащили, держа в отросших за эти сутки зубках, две немаленькие трепыхающиеся тушки, вызвав тем самым у Тима настоящий шок. Как отросшими зубами у лошадей, так и наличием вблизи их убежища таких соседей. Зубки у коней отросли, и их пасти стали похожими на оскал хищников. Вот только опасений своего хозяина сами коняшки и вовсе не испытывали. Они просто облизали Тима, словно верные собаки, и опять умчались на улицу играться и бегать, а, возможно, что и охотиться. Тима сей факт озадачил немало, но задумываться над произошедшим он не стал. И так всего необычного вокруг достаточно. Проверять здание вокруг он не решился, а вот дом, в котором они нашли свое пристанище, решил обследовать. Вооружился кинжалом и приступил к проверке. Что сказать? Рухлядь внутри комнат, хотя сама лестница в идеальном состоянии. Стекла даже в окнах имеются, да и сами стены и перекрытия словно только построенные. Без магии тут не обошлось, понял парень. Даже на чердак не поленился слазить. Так, глянул в полглаза. Надо было торопиться назад. Господин без охраны, а ведь он спит и абсолютно беззащитен. Вот и вторая ночь наступила. Только теперь сам Тим чувствует в этом помещении себя абсолютно спокойно, имея таких защитников, это на своих коняшках. Те, притащив под вечер очередную добычу и дождавшись, когда Тим ее разделают, полакомились свежим мясом, попили кровушки и на боковую. Но Тим был уверен, что за прилегающей к дому территории эти необычные создания каким-то образом продолжают следить. Короче, выспался он в эту ночь. И вот третий день пребывания в неизвестном, заброшенном, вернее, брошенном жителями городе, а господин так и не просыпается. Попил он и снова что-то себе продолжает под нос наговаривать, словно во сне с кем-то в спор вступил. Ну да пусть, лишь бы проснулся. Так-то, конечно, его Тим напоит, а вот как кормить? Да и походы в туалет никто не отменял. День прошел все так же спокойно. Тим занимался скруткой кож. Очень он беспокоился, что испортится такое сокровище. Если в ближайшее время ничего не придумать, то все. В цене шкуры потеряют, но очень сильно. Лошадки веселятся, пополняя среди дня запасы свежей убоины, но вот чувствуется, что им приходится все дальше и дальше удаляться от их логова в поиске дичи. И Тим закономерно беспокоился, чтобы они сами кому-нибудь на обед не попали в качестве основного блюда. Да пока, слава богам, обходились без последствий такие отлучки. И что интересно, всегда одна из пар оставалась с логовом поблизости, не оставляя своих хозяев без присмотра. Очень умные коняшки им с Нилом попались. Хорошо, что попалась большая комната. Есть где развесить гирлянды с вялящимся мясом. Приходится постоянно следить, как идет процесс вяления. Была мысль покоптить мясо. Вот этим Тим и решил сегодня заняться вечером. А там, где вечер, там и полночи. Зато и результат есть. Главное — постараться сберечь добытое мясо. Кто его знает, когда удастся добраться до обитаемых земель и удастся ли вообще. Устал зверски. Уже с рассветом завалился спать, предварительно покормив и напоив проснувшихся скукунов. Сон пришел сразу, и почему-то снилось небывалое. Никогда подобного ему не приходило во сне. Он в парчевых одеждах, как важный вельможа, едва ли не при императоре, раздает какие-то указания подчиненным. Он уж было подумал, что его повелитель — это господин Гурри, но нет. В имперской короне другой человек, а рядом с ним вроде как императрица, и оба очень учтиво к нему обращаются, как к очень важному человеку. И тут он проснулся. Шея затекла. Надо было под голову что-то в виде подушки пристроить. Да устал он вчера очень. Одна мысль была — завалиться на сооруженную постель. Поворот головы. Ну, коней нет, это понятно. Он их сам рано утром гулять выпроводил. Вон у входа пара туш представителей местной фауны примостилась, и явно размерчики поболее, чем у вчерашней добычи. Явно новые охотничьи угодья нашли. Еще движение головой, и резко вскакивает на ноги Тим. Господина на своей обычной лежанке не было. Встал, проснулся или выкрали? Вот только кто? И почему тогда он сам жив и не в ошейнике, или не связанный? И он бросился в сторону ворот. Где же искать теперь господина? Нет его поблизости. Хотя, вон кони, Причем четверо. Тим по стеночке спускается задницей на землю. Фонтан. Огромная, толстая струя воды бьет ввысь. Высоко, очень высоко забираются посланники подземных вод. И как он на шум воды сразу внимания не обратил? Непонятно. Не проснулся, видно. И в этом фонтане нежится, плескается фигурка Гури. Улыбка счастья на лице Тима. Но что-то в этом виде не так. Чего-то не хватает существенного. Как же? Сухое дерево исчезло. Совсем. Что-то крутится в голове у парня. О чем-то ему рассказывал кто-то. Ага, про Дранг. Там тоже есть фонтаны, и они священны, как и деревья. Знак правящей династии императоров. А дракон говорил, что город прикрыт магией, защитой, а эти места, возможно, когда-то тоже принадлежали Дранг, и даже поговаривали, что догадка ошеломляет парня. Забытая, потерянная столица. Он прикрывает от охватившего его ужаса глаза. Вот же они влипли.